которая кинулась к торговке, как кидаются к любимой родственнице после долгой разлуки. Девушке так хотелось хоть немного развеять скуку и ощущение полной заброшенности. «Сара?» — спросила женщина с узлами, войдя в покои Икбал. Сара изумленно уставилась на нее. «Вы меня знаете?» Женщина еще что-то сказала, но Сара ничего не смогла понять. «Мемтаз, что она говорит?» — нетерпеливо спросила Сара. «Она родом из Памфилии и говорит на местном диалекте. У нее имеется известие от принцессы из Топкапи», — прошептала Мемтаз, со страхом поглядывая на дверь. Сара прижала палец к губам. Сердце отчаянно забилось. «Роксолена?» — чуть слышно спросила она. Торговка радостно закивала. Сара и Мемтаз переглянулись. «Мемтаз, пойдите, посторожите у дверей», — вполголоса приказала Сара служанке. «Госпожа, это опасно. Если мой господин, идите к двери», — прошипела Сара. Мемтаз бросилась исполнять приказание. Женщина с узлами извлекла из-за пазухи записку от Роксолены и протянула ее Саре. Быстро просмотрев письмо, девушка прижала его к губам. На глаза навернулись слезы. «Господь да благословит Роксолену! Принцесса действительно ей друг! Позвольте отблагодарить вас за труды», — сказала Сара торговке, озираясь в поисках какой-нибудь безделушки. Но женщина подняла руку в знак протеста и посмотрела на Мемтаз. «Что она хочет?» — спросила Сара. Мемтаз переговорила с их гостей, а потом объяснила. «Ей нужно что-нибудь, чтобы доказать принцессе, что она вас видела. Прядь волос, например». Сара бросилась к туалетному столику, остригла прядь волос, а потом сняла с мизинца золотое кольцо с печаткой, доставшееся ей от отца. Роксолена часто его рассматривала. «Передайте это Роксолене», — сказала Сара женщине с узлами. Торговка кивнула, спрятала все за пазуху, и кинулась к двери. Она спешила получить награду от принцессы за выполненные поручения. Мемтаз вывела ее за двери к евнухам. После продолжительного отсутствия служанка вернулась мрачная, как туча. «Что случилось?» — испугалась Сара. «Наверное, кто-то остановил женщину и расспрашивал ее?» Мемтаз покачала головой. «Я слышал разговор евнухов. Паша Халид опасно ранен во время набега бедуинов. Говорят, может умереть». Глава 7. У Сары потемнело в глазах. Ухватившись за край стола, она переспросила: «Умереть?» Мемтаз озабоченно кивнула. «Да, в него стреляли, пуля осталась в плече. Валиде Паша послала в Анкару за доктором, но дорога туда долгая, у Паши сильное кровотечение». Сара не знала, что и сказать. С тех пор, как она попала во дворец Орхидеи, Халид стал неотъемлемой частью ее жизни, ей в голову не приходило, что с ним может что-то случиться. «Разве у Паши нет личного врача?» — спросила Сара у Мемтаз после долгого молчания. «Он уехал, госпожа. Паша отправил его лечить друга в Кукуксу, что на азиатской стороне Босфора». «Откуда вы это знаете?» — поинтересовалась Сара. «Да все об этом говорят, госпожа. А несчастье случилось сегодня рано утром». Сара подошла к своей постели и тяжело опустилась на нее. Мысли в голове путались. Мемтаз терпеливо дожидалась, пока ее госпожа заговорит. Наконец Сара подняла голову и спросила: «Мемтаз, как вы думаете, могу я получить разрешение на свидание с Валиде Пашаной?» «Навряд ли. Вы ведь под домашним арестом, госпожа». «Мне пришлось долго уговаривать Хислара, чтобы женщину с узлами пропустили к вам». «Но обстоятельства изменились. Жизнь Паши в опасности, и, может быть, я смогла бы ему помочь. Конечно, если бы Косым разрешила мне ухаживать за ним». «Ухаживать за ним? Ах, нет, госпожа, этого никогда не допустят. Только Хислары и члены семьи. И все-таки, Мемтаз, поговорите с Кисларом, когда пойдете за ужином для меня, — прервала Сара возражение служанки. — Думаю, Косым к нему прислушается. Я бы сама поговорила с Кисларом, но кто мне позволит выйти отсюда? —